Распадается орда. Может, нам ее хоть как-то удастся удержать. Теперь о главном, — продолжал старший брат. В уме наш царь или нет, Господу Богу решать. Если он Ивана поставил над нами, то, значит, и велел ему, кого казнить, кого миловать. По грехам нашим имеем то, что имеем, и подать и платить будем, как и платим. Вот и весь сказ. Глубоко задумался Мурза. Затем глаза его вспыхнули гневом. Скажу вам последнюю истину. Селим II велел нам рыть канал между Доном и Волгой в самом узком месте у Калача. Там всего 70 верст. Против турецкого флота и вы, и мы бессильны. Братья задумались. Тихо посвящались, и старший ответил за всех. Скажи Девлет-Гирею, что бы ни делал этого, пусть ищет разные предлоги отложить работу. Пока в его власти будет прокладка канала, мы станем платить ему по 10 000 золотых в год за его отказ. И с сибирскими татарами обещаем вести себя по совести, хану Кучуму при возможности даруем жизнь. Свои обещания они выполнили. Кучуму всегда давали уйти. Полностью разгромленный Ермаком, много лет спустя в своих скитаниях он добрался до Ногайской орды, ногайцы Кучуму и убили. Что касается Волго-Донского судоходного канала, то он был сожжен лишь в 1952 году. Теперь время возвратиться назад, к нашим путешественникам, боярину, британскому послу и монаху, которые на английском судне подплывали в поисках летающего человека к владениям Строгановых. И сначала немного расскажем о них. На Руси, в отличие от многих других государств, по нашему разумению, главным являлся и является вопрос не «что делать, а откуда деньги». С одной стороны, это свидетельствует об извечном стремлении русского народа к справедливости, а с другой — о желании отобрать или хотя бы разоблачить, что порождает постоянную напряженность в российском обществе. Некий Аника, по-церковному Иоанники Строганов, имея кое-какие деньги, к середине XVI века обосновался в районе Вычегды. Его предки, новгородские купцы, 2 столетиями раньше уже перебрались на северо-восток и начали осваивать богатый регион. Здесь он занялся солеварением в связи с обилием и доступностью исходного материала для производства этого весьма дорогого в те времена и необходимого вещества. Дороговизна соли объяснялась сложностью тогдашнего процесса ее получения. Аника легко сошел с англичанами, плававшими из Белого моря по Северной Двине на юг, быстро разбогател, обустроился, занялся затем заготовкой пушнины, добычей золота и драгоценных камней. Прикупая к первому поселку соль в Ичигодску, выросшему в большой, современный по тем понятиям город, сопредельные земли, проложил дорогу в Пермский край и подбирался к Уралу, именуемому каменным поясом. Зарождались у него планы перейти Урал к новым бездонным кладовым. Но Аника не успел их осуществить. Умер, оставив 3 сыновьям огромное состояние, собственное войско, 1000 работников и десятки иностранных инженеров. Завистливая московская пропаганда распространяла слухи о том, что старик Строганов нажился незаконным путем за счет беглых крестьян, которым где ничего не платил, заставлял заниматься каторжным трудом, держал впроголодь и подвергал истязаниям. Было это очевидным враньем. Беглые крестьянищ не родились, поскольку Юрьев день отменили при правителе Борисе Годунове в 90-х годах 16-го столетия. А до его отмены крепостного права на Руси не водилось. Юрьев день, 26 ноября, представлял собой не сутки, как многие думают, а 3 недели, 2 до упомянутой даты и 1 после. в этот период...